примиряющие несчастье. Может возникнуть мстительное, злое чувство к близкому человеку, обида. Но обида особенная, злая, которая впивается в самое сердце и выпускает яд. Да какой он близкий, раз мог такое мне сказать и так со мной поступить? Он совсем не ценит меня, пользуется, грубит. Это недостойная дочь, плохой сын, зловредный муж, злобная жена, двуличный друг. Я ему покажу, я ее поставлю на место. Они у меня еще попляшут. Надо разорвать отношения, надо заставить тоже переживать. Пусть помучаются за то, как со мной обошлись. Много гадких, плохих мыслей возникает в такой период. Мстительных, жестоких. И гнев тяжело ворочается в груди, а клещ обиды сосет сердце. И потом непременно что-то случается. То, что возвращает нас к близкому, которого мы хотели наказать, бросить, поставить на место. Примиряющее несчастье. Я так это назвала. Женщина злилась на мужа и тут же попала в аварию. Муж примчался, помог, спас, утешил, поддержал. Другая женщина злилась на мать. Та что-то не так сказала, не поддержала, в итоге они поссорились. А потом дочь попала в больницу. И мама последняя отдавала, чтобы спасти своего ребенка, свою 50-летнюю девочку. И ухаживала день и ночь за ней. Судно, извините, подавала, ходила за лекарствами. Потому что другим нет дела до нас. Или отец разозлился на сына из-за учебы, из-за пустячной провинности, наказал. Лишил поездки, отобрал компьютер, не разговаривал 2 дня. А на 3-й день мальчик попал под машину. К счастью, жив остался, но отец пережил такое, что врагу не пожелаешь. И страшно раскаивался в своих словах и действиях. Он так боялся потерять своего ребенка. Это многие знают. Стоит затаить в груди злое чувство, гнев и обиду на близкого, как обязательно случается плохое, с нами или с ним. И это бросает нас друг к другу, заставляет быть вместе, оказывать помощь или получать ее, или просто обняться, если еще есть кого обнимать. Иногда все кончается совсем плохо, и обнять больше некого. Нет того, на кого мы так злились, против кого мысленно злоумышляли, кому грозили карме, кого хотели бросить навсегда. Пусть сам живет, как хочет. Так часто бывает. Своими мыслями, словами и действиями мы словно навлекаем примиряющее несчастье. Но лучше обойтись без него. Конечно, в жизни бывают конфликты, и близкие наши не ангелы, да и мы тоже. Но злоумышлять и лелеять месть в душе не надо. И представлять наказание тоже нельзя. Наказывают всех. Тлями словами и действиями мы словно навлекаем примиряющее несчастье. Но лучше обойтись без него. Конечно, в жизни бывают конфликты, и близкие наши не ангелы, да и мы тоже. Но злоумышлять и лелеять месть в душе не надо. И представлять наказание тоже нельзя. Наказывают всех. Мы связаны узами любви и родства, корневой системой, поэтому несчастье мы навлекаем и на себя тоже. Мы близкие, мы совсем рядом, пока еще рядом. И лучше справиться с гневом и обидой, не желая плохого и не строя планы мести.